Глава 23. Макс, не знаю уж, что там с ним было, но в руки себя в итоге взял. Кристина с Максимом выходят в центр зала. Когда заиграла мелодия, я выпала в полный осадок. «Мара, в чем дело?» — спрашивает Демид, видимо, заметив смену эмоций на моем лице. «Да нет, ничего, я просто не понимаю. Ну, зал тот же, платье, даты, время, приглашенные специалисты, даже гости. Все это можно объяснить нехваткой ресурсов. Но свадебная музыка! Я долго подбирала композицию, Максим в этом не участвовал, только неохотно согласился разучить пару движений. Зачем они оставили ту же музыку? Неужели Кристине не захотелось хоть чего-то своего в этот день? А может, ей было все равно, и она ничего не выбирала? Поставили то, что было?» Задумалась. «Если это так, то я знаю, какие следующие будут композиции для танцев. Но я не все выбирала, только для начала праздника». «Неприятно, конечно», — произносит идеал и добавляет. «Зато тогда нам гарантирована хорошая музыка хотя бы в начале». Улыбнулась. «Вот может все-таки Громов поднять и настроение, и самооценку?» «Откуда такая уверенность в моем музыкальном вкусе? Разве это можно понять по одной композиции?» «Почему по одной? Ты когда козу даешь, свою музыку на телефоне ведь включаешь, я успел оценить плейлист». «Точно. И правда же, всегда музыку в это время включаю. Заметила, что так Снежка спокойнее стоит и не пытается меня ободнуть или сбежать. Но и меня отвлекает, а Громов все подмечает, оказывается». Молодожены тем временем начали переминаться под музыку. Ничего такого интересного. Максим, похоже, не собирается демонстрировать даже тот набор минимальных движений, что выучил. Не только потому, что Кристина беременная, резкие движения ни к чему, что-то они могли бы себе позволить показать. Но молодым явно не до танца. Делая вид, что танцуют, они о чем-то напряженно разговаривают. Хмурятся, как будто бы спорят, выговаривают друг другу. Но не кричат, так что в чем именно дело, не расслышать. Гости хищно следят взглядами за молодоженами, и на нас с Демидом иногда поглядывают. Свадьба какая-то совсем недоброжелательная. Определенно стоило на нее явиться. Раньше обидно было, сейчас отпустила. Можно только порадоваться, что это не я сегодня замуж вышла, и праздную в окружении всех этих людей беременная. Наверное, и правда говорят, что все, что не делается, к лучшему. Композиция закончилась, и молодожены спешно возвращаются к своему столу. Тамада уговаривает их потанцевать еще, но Кристина показывает на живот и отрицательно машет головой. Включается следующая, уже куда более зажигательная мелодия, но тоже для парного танца. Я-то предполагала, что мы с Максимом сидеть и отдыхать не будем, продолжим танцевать в наш вечер. Самое интересное, что вообще никто не идет танцевать, несмотря на уговоры Тамады. Как будто гости чувствуют себя очень неловко, не решаются веселиться. Я сижу, а у меня нога в такт музыки качается. Я бы и не против потанцевать, но это же парный танец. И я не знаю, как сам Демид относится к... Гром встает, а приглашающий протягивает мне ладонь. Принимаю руку без лишних раздумий. Немного волнуюсь, все-таки мы одни на танцполе. На нас все смотрят, обстановка недружественная. И я понятия не имею, как танцует Демид и что из всего этого выйдет. Громов мягко обвил мою талию, тепло улыбнулся и затем, коварно блеснув глазами, резко наклонил меня назад. Гибкости мне оказалось достаточно, чтобы красиво прогнуться, при этом чисто инстинктивно для равновесия обвела ногой мужское бедро. Идеал почти тут же вернул меня в обратное положение и уверенно повел. Он сразу задал тон. Ни переминания с ноги на ногу, но и не какой-то сложной академической танго, скорее, эдакие вольные грязные танцы с очень нескромными объятиями и поддержками, но красивыми эффектными элементами. И Демид так умеет и не стесняется демонстрировать, отлично двигается и на полную использует возможность облапать меня везде, где только можно. Это был просто огонь. Я еще никогда не получала от танца такое удовольствие. Мне кажется, если бы музыка продлилась чуть дольше, я бы получила и вполне реальное физическое удовольствие, как от интимной близости с мужчиной. Было бы неловко, конечно, но так приятно. Расстроилась, когда музыка закончилась, тяжело дышу, во все глаза глядя на Демида. Какая там свадьба, какие гости, да ну их всех. Ой, аплодируют, свистят, тамада фонтанирует восторгом, что-то говорит без остановки. Фотограф вьется вокруг и без устали щелкает затвор. «Воды?» — понимающе усмехнувшись, спрашивает Громов. Киваю, ноги подгибаются, все-таки нужна небольшая передышка, но потом хочу еще танцевать. Садимся обратно за стол, Демид наливает мне воды. «Ты...» — произношу, смущаясь, почему теперь не могу спокойно на начальника смотреть. Еще немного и начну запинаться на каждом слове и краснеть, как девочка. «Где-то занимался танцами?» «Нет, не сказал бы», — с улыбкой отвечает идеальный шеф. «Брал когда-то несколько уроков, чтобы при случае не упасть в грязь лицом. А ты?» В юности немного увлекалась некоторыми направлениями. Думала, уже не помню ничего. Для того, кто брал несколько уроков, ты танцуешь слишком хорошо. Глубоко вздохнула. Надо перевести дыхание. Будет совсем неловко, если ко всему еще влюблюсь в начальника. Только недавно сильно обожглась и обещала себе больше не быть дурой. И уж тем более не кидаться в омут с головой, стараться никому не доверять. А идеал вообще, может, меня только жалеет и приехал сюда чисто по доброте душевной. Но как бы там ни было, свою роль влюбленного мужчины и восхитительного кавалера отыгрывает просто идеально. Легко можно забыться и поверить. Оглянулась на сидящих за столом женщин. Лица кислые, в глазах зависть, тоска и мольба, чтобы их тоже пригласили танцевать. Подружка Кристина успевает еще и настойчиво уговаривать моего холостого дальнего родственника тоже пойти с ней танцевать, но он ни в какую не соглашается, налегая на закуски. Громов прищурился и наклонился ко мне, произнеся доверительно. «А для того, кто рос в такой суровой семье, как у тебя, ты удивительно милая, спокойная и добрая». «Это я милая, спокойная и добрая? Ха! Это только кажется. Кто квартиру разнес несчастным влюбленным, а?» «Я бы в подобной ситуации мог и похуже что-то сделать. Я человек сторонний, и то мне весь этот зал уже разнести хочется. А кто котят приютил?» «Маленьких, хорошеньких котят. Любить легко». «Но не всем дано. Козы не такие маленькие, на самом деле тебе ведь не нужны. Но оставила их. Почему?» «Жалко», — вздыхаю, признавая. «А что в твоей семье сделали бы с козами?» «Сожрали», — отвечаю, ни на мгновение не задумавшись, и хмыкаю. «Не физически, так морально. И это я сейчас не о козах». «Вот и я о том». «Но у меня бабушка еще есть. Вот она». «Ты, наверное, в нее пошла. Полагаю, твоя бабушка в юности была первой красавицей». Вновь хмыкаю. «Интересные комплименты у шефа. Самое забавное, что я правда внешне на бабушку в юности похожа. Кристина же совсем другая. Темненькая, ниже ростом, более коренастая и с весьма выдающимся бюстом, который с беременностью стал только больше. Внешне мы и правда мало похожи. Следующие три танцевальные композиции динамичные и современные. Демид предпочел остаться за столом и наблюдать. Мне же хотелось движения. Подруга Кристина, не сумев никого вытащить из-за нашего стола, присоединилась ко мне, и мы неплохо так потанцевали, между прочим, пока большинство гостей предпочитало сидеть и наблюдать. А больше трех не смогли, потому что ведущий не терпелось устроить конкурс. Вызвала мужчин и женщин поровну, вновь старательно не замечая наш стол, разделила всех на парочки мужчин и женщин, выдала множество воздушных шариков и велела их лопать, причем лопать надо было парам друг об друга. То есть вот подходит мужчина к выделенной ему женщине и должен, прижимаясь передом к ее пятой точке, лопнуть шарик между ними. Затем женщина лопает шарик, садясь к партнеру на колени. И так, кто больше лопнет. Со стороны все выглядело крайне пошло, но весело. Демид, понаблюдав за конкурсом, якобы недовольно у меня спросил. «Я не поняла, а мы почему не участвуем?» Кивнула в сторону стола молодоженов. Демид повернулся, и мы с ним встретились с мрачными взглядами молодых. Они, не скрываясь, буравят нас многообещающими взорами. Такое поразительное единодушие у новобрачных. Кажется, только и ждут повода, чтобы затеять разборки. Думаю, ведущая предупреждена. Кстати говоря, тамада вносит в свадьбу свою уникальность. Замечаю я с иронией, вслушиваясь в новую разудалую песню, которую включили с подачи ведущей сразу после конкурса. Множество обрядов, интимные конкурсы. А какие частушки и поговорки выдает? Громов весело фыркает. «Как долго мы планируем еще на этой свадьбе задержаться?» — уточняет шеф. «Может быть, до торта?» — произношу задумчиво, смущенно. «Мне за него деньги не удалось вернуть. Должен быть очень вкусный и в красивом исполнении. Но если ты хочешь, можем хоть сейчас уехать. Если честно, немного опасаюсь тут находиться, зная своих родственников». «Думаю, еще можно посидеть», — с улыбкой отвечает Громов. «Такие конкурсы интересные». Еще через пару песен тамада и молодожены устроили нечто вроде гендерной вечеринки, совмещенной с аукционом и лотереей. Вынесли коробку и предложили угадать, какие шарики оттуда вылетят, розовые или голубые, девочка или мальчик, соответственно. Но чтобы участвовать в этом гадании, нужно вложиться деньгами за мальчика или девочку. Суммы любые, всем участвующим дают бумажку с личным номером. После открытия коробки среди тех, кто угадает пол, будут разыграны призы, самый крутой из которых — мультиварка. Сказали, что даже молодожены не знают шарики какого цвета в коробке и узнают вместе со всеми. Я не стала участвовать в этой лотерее, а вот Демид отдал красивую купюру, поставив на девочку. На мой вопросительный взгляд добродушно прищурился и пояснил. «Дети — это хорошо, сам уже давно не прочь обзавестись». «Хм, и чего на меня босс смотрит этак провокационно? Проверка такая, что ли? Как отреагирую? Неопределенно пожимаю плечами. Еще недавно планировала детей с Максимом, потом вообще больше никого в своей жизни не планировал, кроме кошек. Сейчас вообще ничего не понятно. Деньги вскоре собрали. Ведущая, как могла, подогрела интерес, и под барабанную дробь молодожен открывает коробку, из которой стали радостно вылетать розовые шарики. Торжественная музыка, аплодисменты, радость поздравления. Ха, Максим скис, с трудом скрывает печаль на лице. Наверное, надеялся на мальчика. «Везет», — вздыхает Минауха Демид. «Он давно уже сидит, приобняв меня и спинку моего стула, но... А я позволила себе подвинуться так, чтобы облокотиться на шефа. Хорошо, уютно, тепло, спокойно». «Первая лапочка девочка, хотя и мальчик здорово. А лучше сразу двойня или тройня». Скосила взгляд на Громова. «Куда-то его прям понесло. Хотя он успел пару раз поучаствовать в поздравлении молодых. Мало ли, как на него это влияет. Забирать нас Артем уже точно будет, без вариантов. Но как же оранжевая машинка? Небезопасно ее тут оставлять под носом у родственников. Следующие песни предпочитаю отсиживаться. Музыка пошла из репертуара. Думаю, что любимого мамы и тети. Те, кто моложе, тоже не спешат выходить, зато старшее поколение зажигает». Следующим конкурсом выходят гости, которых ведущий успел обрядить в разных тематических персонажей и звезд эстрады. Те пляшут, пытаются соблазнять жениха и невесту и якобы выступают в качестве приглашенных артистов. Пока большинство веселится, рядом со мной вдруг падает мимо проходящая Инна, та самая, которая моя школьная подруга. Ого, это она хорошо набралась. Инна игнорирует протянутые ей руки, хватается за край стола и с трудом, но поднимается сама. Не торопится уходить, кидает взгляд на меня. «С детства тебя не переваривала. Знаешь, почему?» — удивила вдруг Инна высказыванием. Громов подобрался. «Почему?» — спрашиваю спокойно. Вообще не замечал раньше, что Инна меня не переваривала, оказывается. «Потому что ты вся такая правильная была. Мама моя тебя постоянно в пример ставила и в гости зазывала. Какая молодец и умница, скромная, приветливая, вежливая. Как учишься хорошо, как ведешь себя. Что бы я ни делала, в итоге выяснялось, что ты делаешь лучше. По мнению матери, и в университет поступила лучше, и на бюджет, и специальность лучше, и молодой человек замечательный, не то что у меня бездельник. Устроилась в хорошую компанию, работаешь, на шее не сидишь, помогаешь семье, трудолюбивая. Замуж собираешься скоро, сама ремонтом квартиры занимаешься. Уверена, потом бы и дети твои были бы лучше моих». Инна икнула и с ненавистью на меня посмотрела. «Только я обрадовалась, когда узнала про историю с Кристиной, и надо было тебе сегодня припереться. Теперь моя мать... Всю оставшуюся жизнь будет тебя дальше превозносить». «Потрясающе!» — сухо произношу я. «А больше, собственно, мне говорить и не хочется ничего. Кому-то что-то доказывать, объяснять? Пф, тем более Инна в таком состоянии, что услышит только себя». «Пойдем потанцуем», — предлагает Демид и, не дожидаясь ответа, тянет меня вверх и в сторону танцпола. Как раз конкурс закончился и заиграла медленная композиция. «Согласна, лучше уйти, чем выслушивать дальше неадекватные претензии». «Стоять!» Инна порывается меня схватить, но Громов ловко убирает меня с траектории движения женской руки. Поймав только воздух, Инна машет руками, но равновесие не удерживает и снова падает. Заплакал, закричал, как ей больно. Краем глаза замечаю, как в нашу сторону танком несется муж Инны с налитыми кровью глазами и воинственно сжатыми кулаками. Демид снова отодвигает меня, на этот раз как можно дальше, и я попадаю в относительно безопасный круг танцующих. Сам же Громов встречает того мужчину. И это похоже на бой с быком. Муж Инны прет как таран, а Демид уклоняется. Тот еще и ревет, что его жену обидели, ударили. Инна подтверждающе громко и показательно плачет. Вроде такой опасный момент, а я невольно залюбовалась шефом. Двигается и правда как тореадор. Четко, плавно, уверенно. Еще и в ритм музыки. Кажется, таким расслабленным. Прибавить к этому статную фигуру в костюме. Да, мой босс везде хорош. Хоть за рабочим столом, хоть с лопатой в поле. И даже в суматошном конфликте с неадекватом. В очередной раз, извернувшись, Демид ловит мужчину за руку, разворачивает ее так, что тот сгибается пополам и вскрикивает от боли. Инна, забыв о своих травмах, тут же подскакивает и хочет броситься на моего идеала. Но тут уже поспеваю я, рвану вперед и, сделав ей подножку. А нечего на моего идеального шефа бросаться. Инна падает плашмя. Тут же, откуда ни возьмись, появляется тетя Элина, громко причитая, что я обидела девочку, какая я ужасная, кричит, смотрит обвиняюще. На нас все смотрят, оборачиваются. И в следующий же момент рядом появляется папа, грубо берет тетю под локоть, ругает, говорит, что перестали на свадьбе цирк устраивать, поднимает Инну, просит Демида помочь вывести мужа Инны на улицу. «Я скоро вернусь», — кидает мне Громов, выводя все еще согнутого пополам агрессора вслед за моим папой, тетей и Инной. Замечаю, как из зала вслед за скандальными гостями выбегают и Кристина с мамой. Да уж, растерянно остаюсь стоять на танцполе. Нет, я тут больше не хочу праздновать. Ну его, этот торт. Сейчас заберу свой клатч, оставлю подарок молодоженам на столе и бегом к шефу. А то он там один с моей семейкой. Это небезопасно. О, и лучше сразу Артему позвонить, предупредить, что мы уходим. Пусть будет наготове. Потанцуем. Вдруг раздается мрачное за спиной. Медленно оборачиваюсь.